Глава 28. Звездные просторы в комплекте с нечистой силой. После приземления они всей компанией направились к деревеньке, где жили дед и бабка Ласло. Поначалу звездная кошка заупрямилась и не хотела идти вместе со всеми, из-за опасения, что привлечет нездоровое внимание средневекового люда. Но любопытство взяло верх, и она дала себя уговорить. В качестве маскировки она завернулась в старую накидку, которая сохранилась у нее со времен полета на землю, и Ласло, обернувшись, не смог удержаться от улыбки. Закутанная с головы до пят, своенравная звездная кошка походила на мусульманку, покорно следующую за своим мужем. Когда Аэлита с негодованием на рожице погрозила ему кулачком, он ощутил, что жизнь возвращается в прежнее беззаботное русло. Желая ей подыграть, Ласло состроил обиженную мину, мол, «Не понимаю, за что мне такая немилость?» В ответ на это звездная кошка со значением покрутила пальцем у виска, после чего он сразу же вспомнил, что так и не объяснил ей, в каких случаях не следует прибегать к этому жесту. Он замедлил шаг, собираясь исправить свое упущение, но ему помешала Маришка. Она стояла у околицы деревни и явно ждала их появления. Завидев его и правнука, она с причитаниями побежала к ним, и сердце Ласло затопило радость. Он до сих пор не привык к мысли, что может увидеться с дорогими ему людьми, с которыми он, улетев из земли, уже распрощался навеки. «Матушка, родная моя, как же я соскучился по тебе!» — воскликнул он, обнимая похорошевшую и помолодевшую Маришку. «Никто теперь не принял бы их за бабушку и внука, если только за мать и сына. Но это обстоятельство нисколько их не волновало, ведь они по-прежнему оставались родными людьми». Ласло был очень благодарен Ирвингу. Он не только привез его стариков, но и позаботился об их здоровье. Вдобавок он сделал все, чтобы они чувствовали себя как дома. Место, где теперь жили Иштван и Маришка, было не хуже, чем прежнее, а в чем-то даже лучше. Во всяком случае, воздух и вода были значительно чище, а пашня плодоносней. Самое главное, что дом и подворье ничем не отличались от того, что были у них на земле. Как такое возможно, они не понимали, но были счастливы, ведь в родных стенах любую чертовщину легче перенести. Стараниями похитителей старики ничего не помнили, ни как их переносили на корабль, ни самого космического перелета. После длительного сна они очнулись в своей кровати, и им даже в голову не пришло, что они находятся на другой планете за сотни световых лет от Земли. Конечно, дед и бабка Ласло были в шоке, когда увидели друг друга. На корабле внешней разведки медики успели пропустить их через омолаживающие процедуры, и они помолодели лет так на 30. Теперь ни у кого не повернулся бы язык назвать их стариками. Это были мужчина и женщина, пусть в зрелом возрасте, но которым еще жить и жить. Иштван выглядел так, будто ему под 50, а не 80. Спокойный голубоглазый шатен очень походил на Николая II, каким его изображали художники на портретах, когда он находился примерно в этом же возрасте. Это лишний раз подтверждало его притязание на родство с последним императором российской державы. Маришка была младше мужа и выглядела лет на 40. Те, кто видели портрет Эрджебет Батори в красном платье, сказали бы, что она ее точная копия. Вот только она была настоящим ангелом. Сама доброта и душевность, без признака намека на садистские наклонности, приписываемые злосчастной графине. Шок сменился паникой, когда старшие Романовичи вышли на улицу и обнаружили, что местность почти та же самая, а постройки и сами люди в старинных нарядах им не знакомы. Маришка оглядела сельчан, которые выглядели так, будто нарядились для съемок исторического фильма, после чего всхлипнула и взяла мужа под руку, боясь, что он исчезнет. Сквозь слезы она рассказала ему о ночной беседе с умершей дочерью и о своих подозрениях, что они находятся на том свете. Иштван буркнул, что все это бредни, и наверняка случившемуся есть логическое объяснение, мол, во всем киношники виноваты. Правда, он сам этому не верил. В деревне стояла непривычная тишина, нарушаемая лишь домашней скотиной и пением лесных птиц. К тому же ему подумалось, что вряд ли даже самые привередливые киношники сумели бы уговорить местное начальство снести линии электропередач и отковырять асфальт с дорог. Ко всем странностям, мимо них прошел крепкий мужик, похожий на добродушного медведя, и поздоровался с ними, как со старыми знакомыми. Следом за ним появилась молодайка с лукушком грибов. Она тоже склонила голову в знак приветствия и застенчиво улыбнулась. Следующим был высоченный полный мужчина в господском наряде. Он остановился рядом с ними и, поздоровавшись, посмотрел на них с выжидательной миной на лице. Старшие Романовичи сразу же насторожились. В облике незнакомца было нечто такое, что наводило на мысли о его причастности к тому, что с ними творится. Иштван сложил в кармане кукиш. Так, на всякий случай, вдруг жена права, и они действительно на том свете, и по их душе явился сам черт. Маришка, в отличие от него, скрываться не стала. Она истово перекрестилась и храбро заявила, что черту здесь нечего ловить. Мол, они ни за что не продадут свои души сатане, пусть он так и передаст своему хозяину. После ее пылкой тирады, сопровождаемой постоянным крещением и плеванием через плечо, незваный гость схватился за бока и захохотал. Да так громко и заразительно, что у Иштвана не выдержали нервы, и он взялся за вилы, излюбленное оружие крестьян, а его половина, раздухарившись, схватила ухват, собираясь помочь ему в изгнании нечистой силы. Вот только Ирвинг мог дать фору любому черту по части обольщения. Отступив, он поднял руки и заявил, что пришел к ним с миром. Стоило ему назвать волшебное имя, и спустя 10 минут он сидел в парадной комнате и, блаженно жмурясь, пил чай и нахваливал щедрое угощение, успевая при этом отвечать на вопросы, которые сыпались на него, как из рога изобилия. Иштван сразу же принял инопланетную версию и спросил гостя, как они умудрились перенести их дом. Ирвинг призадумался, а затем честно ответил, что это копия, и поведал ему, что такое пространственно-молекулярная съемка, позволяющая воспроизводить предметы в их прежнем размере и качестве. Ну а когда директор внешней разведки выполнил свое обещание и привез к старшим Романовичам любимого внука, на радостях его причислили к небожителям. Ирвинг посмеялся с менее демонского статуса на ангельский и окончательно подкупил их сообщением о том, что Ласло будет королем Александрии. После этого даже Иштван был готов молиться на него. В небывалом возвышении внука он увидел исполнение древнего пророчества, запись о котором хранилась у него в шкатулке. Все же порой Маришка скучала по прежней жизни и тогда сердилась на умершую дочь. Она до сих пор считала, что это Катерина перенесла их в другой мир. Но затем глядела на помолодевшего мужа и на себя в зеркале, и сразу же успокаивалась. Разом сбросить несколько десятков лет, да еще вместе со старческими хворями, кто же в здравом уме откажется от такого подарка? Конечно, внук и его начальник утверждали, что это проделки инопланетян, и Иштван, склонный к рациональному мышлению, охотно с ними соглашался, но Маришка осталась при своем мнении и частенько молилась за душу дочери, прося у Господа, чтобы и у нее все было хорошо. Поначалу старшим Романовичам не хватало удобств, которые приносят с собой машины и электричество, но вскоре они привыкли обходиться без них. Правда, Маришка порой ворчала, что погреб с ледником – плохая замена холодильнику. Иштвану Больше всего не хватало призрачной связи с внешним миром, которую дают телевизор и радио. Ну, а в остальном им пожаловаться было особо не на что. Как вскоре они убедились, народ в деревеньке жил дружный и сердечный, ничем не хуже, чем у них на родине. Как-то привыкший к комбикормам Иштван не рассчитал заготовкой сена на зиму, и ковач Адбард, тот самый сельчанин, что первым поздоровался с ними на новом месте, без разговоров отдал им часть своих запасов. Несмотря на уговоры, он не взял с них ни единого форинта, хотя ему предлагали большие деньги, благо, что у Романовичей их было предостаточно. Дюжий крестьянин при встрече с Иштваном лишь отмахивался с добродушной ухмылкой на лице, мол, не переживай, сосед, когда-нибудь сочтемся, чай вы свои люди, а не какие-нибудь заезжие свистуны. Дед и бабка Ласло уже не удивлялись, что жители деревеньки принимают их за своих. В начале весны Романовичам представилась возможность отдать долг соседям. Заболел один из сыновей ковачей, как уводится, самый младший, любимец матери и отца. Причем заболел так сильно, что знахарка, совсем еще молодая, нахальная девица, намекнула родителям, чтобы они готовили домовину, мол, мальчик уже не жилец и вот-вот умрет. Тогда Маришка, которая присутствовала при этом страшном известии, подошла к лежащему без сознания Габорке и положила ладонь ему на лоб. Мальчик весь горел, но сыпи и прочих признаков, указывающих на заразу, у него не было. «Обычная ОРЗ, осложненная ангиной», – поставила она безошибочный диагноз и распорядилась приготовить питье из ивовой коры, а затем, чтобы лекарство подействовало наверняка, украдкой бросила в кружку жаропонижающую таблетку, предусмотрительно захваченную из дома. Спустя полчаса мальчишка уже вовсю капризничал, не желая полоскать больное горло, а счастливые ковачи не знали, как отблагодарить его спасительницу. Глазастая знахарка, углядевшая, что Маришка что-то бросила в кружку, пристала к ней: «Скажи, да скажи, что это за снадобье?» И она, чтобы не прослыть ведьмой, отдала свой запас лекарств, сказав, что купила их у бродячего лекаря. Человек ко всему привыкает, так гласит народная мудрость. Вот и старшие Романовичи привыкли к новой жизни и радовались за внука. Единственное, что их огорчало, это то, что он не ладит со своей красавицей-женой. Правду сказать, Вайда им не слишком понравилась, особенно Маришке. Она то и дело ворчала, мол, разряженная пустоголовая девица хоть и выглядит как настоящая сказочная принцесса, а все же не пара их ненаглядному мальчику. Иштван был более лоялен к Вайде и видел то, чего не хотела замечать жена. При всей своей кротости Маришка иногда бывала упрямее любого осла. Она ничего не хотела слышать об их с невесткой несомненном внешнем сходстве и с негодованием отвергала все попытки мужа указать на то, что она любит Ласло. «Насильно мил не будешь», — как правило отвечала она и сердито поджимала губы. И в самом деле Ласло был ласков со своей красавицей-женой, но старики видели, что в его глазах нет тепла. Желая счастья внуку, Иштван решил поговорить с ним по душам. В результате Ласло стал приезжать к ним один, и впредь он зарекся вмешиваться в его личную жизнь. С переездом на новое место, особенно в последнее время, предчувствия Маришки граничили с ясновидением, но она не рассказывала об этом никому, даже мужу. Они так долго прожили вместе, что ей не хотелось смущать его покой. «Да и что здесь такого?» – оправдывалась она перед собой. «Подумаешь, увидела во сне то, что и так должно было случиться». Конечно же, Маришка лукавила. Если бы у нее не было видения, как малышку Розу собьет заезжий лихач на бричке, то она не успела бы ее спасти. Буквально в последний момент она выдернула ребенка из-под копыт, несущейся во весь опор лошади, которая одурела от хлыста, хлещущего ее по бокам, после чего уже ей самой пришлось спасаться от приставучего ухажера, который ретировался только тогда, когда на улицу вышел ее муж. Вскинув ружье, Иштван без лишних слов сбил выстрелом шляпу с головы подвыпившего супчика, а затем перевел дуло пониже живота и приказал ему убираться, пока тот цел. Когда бричка резко развернулась и, едва не упав, скрылась за шлейфом пыли, он с беспокойством оглядел жену и, поняв, что с ней все в порядке, обнял вместе со спасенным ребенком. «Господи, родная, сколько раз я тебе говорил! Лучше не ходи никуда одна, иначе мне придется пачками отстреливать мужчин, которые летят на твою красоту, как пчелы на мед!» — проговорил он, укоризненно глядя в янтарные глаза любимой женщины. «Да и черт с ними! Хоть всех их перестреляй, мне-то что!» Счастливо подумала Маришка и поцеловала мужа прямо в губы, прекрасно зная, что ему это не понравится. Иштван не любил открытого выражения чувств. Но в этот раз он прижал ее к себе и ответил крепким страстным поцелуем. Они опомнились только тогда, когда малышка, стиснутая ими, запищала, что ей больно. Смущенные они отпрянули друг от друга, поняв, что вместе с молодостью к ним вернулась потребность в той любви, которая почти заглохла в силу их преклонного возраста. Конечно, Маришке не хотелось обманывать мужа. Но не рассказывать же ему очередной вещий сон, в котором ей приснилось, что именно сегодня появится внук со своим сыном и тремя гостями. Все равно он не поверит и скажет, что Ласло всегда присылает нарочного перед тем, как приезжать, и, в общем-то, будет прав. Чтобы не свалиться им, как снег на голову, внук всегда предупреждал о количестве гостей, которые едут вместе с ним. Порой сопровождающих было так много, что Романовичам приходилось просить соседей приютить их у себя. Сельчане считали их внука богатым купцом, и самое удивительное, что никто из окружения Ласло не проговорился, кто он такой на самом деле. Крепкие парни в черных одеждах были на редкость молчаливы даже в подпитии. В тот день, когда Ласло собрался покинуть Аркадию, у Маришки с позаранок все валилось из рук. Когда солнце перевалило за зенит и покатилось к горным вершинам на горизонте, она, изведенная непонятной тревогой, сказала мужу, что идет к соседке, а сама, принарядившись, отправилась на околицу. После аханий и оханий Маришка придирчиво оглядела внука и, найдя, что с ним все в порядке, забрала у него мальчика. Поцеловав внука в щеку, она встревожилась при виде его несчастной мордашки. «Сашенька, у тебя что-нибудь болит?» — спросила она с беспокойством, и маленький прохиндей с горестным видом прижал ладошку к груди. «Сердце!» — ответил он патетическим тоном, но не удержался и, прижавшись к Маришке, горько заплакал. «Бабушка, папа сказал, что плохие люди забрали мою маму!» — проговорил он сквозь слезы. «Дева Мария!» — Маришка повернулась к внуку. «Сыночек, это правда?» «К сожалению, да», — ответил Ласло и забрал у нее сына. «Сашка, перестань реветь. Что ты как маленький?» — сказал он ровным тоном, и мальчик, всхлипнув, послушно замолчал. «Молодец!» — похвалил он сына и потрепал его по белокурым, тщательно уложенным волосам. «Братец!» «Что-то ты не только ревешь у меня, как девчонка, но и выглядишь, соответственно. Это непорядок. Нужно будет при случае подстричь тебя». «Не хочу стричься», — закапризничал мальчик. «Мама говорит, что так выглядят все настоящие принцы». «Вряд ли, Сашок», — скептически отозвался Ласло. «Так выглядят только сказочные принцы. Ну, те, что рождаются в комплекте с белыми лошадьми. А ты у меня... обычный мальчик. Давай ты будешь выглядеть и вести себя соответственно. Хорошо?» Мальчик с сомнением посмотрел на отца, а затем неохотно кивнул. «Вот и замечательно!» Ласло отрицательно качнул головой, когда Маришка снова протянула руки к ребенку. «Нет, пусть он лучше побудет у меня, а то у тебя он снова расхнычется». «Сыночек, он же еще маленький!» — с жалостью воскликнула Маришка. «Вот-вот, об этом я и говорю». Улыбнулся Ласло и кивнул на девушек. «Бабуль, познакомься с моими спутницами. Малявка в накидке — это мой партнер по бизнесу, Аэлит Мирани да Амирнари. Но ты можешь звать ее Аэлитой», — представил он звездную кошку и подмигнул Фапивате. «А темноволосая красотка, которая пилит меня недобрым взглядом, это Ирида Фапивата». Он сделал эффектную паузу. «Бабуль, мы с ней уже почти 4 года состоим в законном браке, так что прошу любить и жаловать мою жену». «Что?» — пролепетала Маришка, растерянно глядя то на внука, то на девушку. «Ладно, потом все расскажешь», — спохватилась она, заметив, что у правнука задрожали губы. Она повернулась к пажу и ласково ему улыбнулась. «Здравствуй, Артур. С того времени, что мы не виделись, ты стал совсем большой. Ой, господи, никак ты вырос на целую голову!» — воскликнула она, и мальчик просиял от удовольствия. «Похоже, что так, мадам», — скромно потупился паж. «Сир? Мой господин тоже считает, что я очень вырос. Правда, он добавляет...» — мальчик наморщил лоб, вспоминая фразу на незнакомом языке. «Велик «Ка, Федула, да дура, коли нету ма в голове!» «Ну, к тебе это не относится», — сказала Маришка и покосилась на внука. «Лично мне он говорил, что еще не встречал смышленней мальчугана, чем ты, Артур Пендрагон». «Спасибо, сир! Ой, простите, я хотел сказать господин!» — спохватился мальчик. «Ничего страшного», — утешил его Ласло. «С сегодняшнего дня я больше не король». Испуганная Маришка вскрикнула, и он обнял ее за плечи. «Бабуль, да не пугайся ты так. Никакого переворота не было. Я сам отказался от короны». Чтобы подсластить пилюлю, он чмокнул ее в щеку и жалобно протянул. «Не сердись, родная. Я знаю, как вы гордитесь тем, что ваш внук король. Но для меня это путы. Я мечтал избавиться от них, как только моя задница соприкоснулась с золотым троном Александрии». «Господи!» — всхлипнула Маришка и погладила внука по лицу. «Сыночек, мне-то все равно, нищий ты или король. Это твой дед придет в отчаяние. Для него это такой удар, тебе не передать». Она горестно покачала головой. «Ты же знаешь, какой Иштван скрытный. Он ничем не попрекнет тебя, а после будет все носить в себе и молча переживать. Вот чего я боюсь. Не приведи Господь, еще заболеет. Конечно, твой дед крепок, как столетний дуб. Да что с того? Вот и дерево. Подруби основной корень, и оно упадет. Сыночка, сделай милость, не говори ничего Иштвану. Пусть он не знает, что ты больше не король», — взмолилась Маришка, глядя на внука несчастными глазами. «Не волнуйся, родная, я ничего не скажу». Спустив сына с рук, Ласло обнял бабку. «Если понадобится, я снова займу этот чертов трон. Только дай мне 2 лет, чтобы привести дела в порядок, хорошо?» «Так долго! Что же я скажу Иштвану?» — прошептала Маришка, прижав руку ко рту. «Почти правду», — мягко сказал Ласло. «Дед знает, что я служу во внешней разведке Содружества. Скажи ему, что меня отозвали на задание, а в Александрии тем временем будет править Карла Ричи». «Сир, можно мне с вами?» — не утерпел паж. «Нет, Артур». Ласло отвел мальчика в сторону и опустился на корточки, чтобы видеть его лицо. «Ответь мне, Пендрагон, ты любишь землю своих предков?» — требовательно спросил он. «Да», — последовал твердый ответ. «Сир, я готов жизнь положить за нее». «Тогда у тебя нет другого выбора. Ты должен принять ответственность за Александрию». «Сир, я не понимаю, ведь у вас есть наследник», — воскликнул мальчик с отчаянием. «Что здесь понимать? Ласло протянул руку и снисходительно потрепал мальчика по выгоревшим волосам, торчащим в разные стороны. «На Аркадии мой наследник ты, Артур. Круглый стол я готовил для тебя, малыш. Лишь у тебя достанет мужества и упорства довести дело до конца. Лет через 20 твою родную планету примут в галактическое содружество, и именно ты приведешь ее на межзвездные просторы. Во всяком случае, я очень на это надеюсь». «Сир, это нечестно!» — Артур всхлипнул. «Вот увидите, я не справлюсь, и вообще северянин гораздо лучше, чем я!» Ласло усмехнулся. «Вильгельм Нормандский, безусловно, хорош. Но ты лучше. У герцога много хороших качеств, но он жесток и ограничен во взглядах, потому он никогда не поднимется до нужных высот. И все же Вильгельм очень умный и опасный противник. Пожалуйста, не забывай об этом. Наверняка он не будет сидеть, сложа руки. Если дать ему волю, вскоре подомнет под себя все северные земли, так что держи его на коротком поводке и на всякий случай отрежь подходы к морям. В общем, всегда прислушивайся к советам Карла Ричи. Хорошо?» «Хорошо, сир», — ответил мальчик и с мольбой заглянул ему в лицо. «Может, вы все же вернетесь?» «Думаю, ты сам знаешь ответ на свой вопрос». Ласло выпрямился и глянул на окружающий мир, буйствующий яркими красками горного лета. «Не скрою, я полюбил Аркадию, но она слишком тесна для меня», — сказал он со вздохом и положил руку на плечо мальчику. «Идем, Артур». «А то дамы рассердятся, что мы их оставили и не возвращаемся». «Да, сир», — ответил Паш, подавленный величием поставленной перед ним задачи. И все же Ласло в нем не ошибся. Мальчик поднял голову, и его взгляд устремился к небу, где за безбрежной синью скрывались полчища загадочных существ. «Ваше Величество, клянусь всем святым, ради вашей веры в меня я выстрою новый Авалон, мир всеобщего счастья и справедливости, и о нем будут слагать легенды среди звезд. А еще я знаю, что однажды мы встретимся, и вы будете мной гордиться», — пообещал маленький мечтатель, глядя на белоснежные облачные замки, созданные волшебством Фатаморганы. Пока внук беседовал с пажом, Маришка оглядела девушку, которую он представил как свою жену, и спросила, откуда она родом и кто ее родители. Фапивата ответила, что родилась на Ракайда, и ее родители – обычные крестьяне. «Ну, так мы тоже не господа. Сколько себя помню, мы с Иштваном в поте лица трудимся на земле», — сказала Маришка и осуждающе поджала губы. Девушка ей сразу же понравилась, но это обстоятельство нисколько не мешало ее пристрастному допросу. Раздосадованная Фапивата, проклиная Ласло за длинный язык, сдержанно сказала, что абсолютно не стесняется своих родителей. Они достойные люди, чего не скажешь о большинстве семей, имеющих богатство и влияние. «Мой внук имеет и то, и другое. Выходит, что, он негодяй?» — осведомилась Маришка обиженным тоном. Внутренне застонав, девушка попыталась привлечь свои благоприобретенные светские навыки, но вовремя сообразила, что они будут не к месту. С напряженной улыбкой на лице она заявила, что Ласло, по ее мнению, скопище всех мыслимых и немыслимых достоинств, после чего она была готова отхлестать себя по щекам, настолько неискренне прозвучали ее слова. «Черт, да что такое творится со мной? Отчего я не могу наладить контакт с простой деревенской женщиной? Выгляжу в ее глазах как полная дура». Не на шутку расстроенная, она открыла было рот, собираясь реабилитироваться. Но тут звездная кошка громко фыркнула, и бабка Ласло сразу же переключилась на нее, будто только этого и ждала. «И не жарко тебе, девонька?» — – осведомилась она с притворным сочувствием. «Ни капельки», – бодро ответила Элита, укутанная до самых глаз. «Ну так сняла бы свое покрывало, или ты из мавров?» «Госпожа, нашим обычаям предписано носить на людях именно такую одежду», – соврала звездная кошка. Со своим идеальным слухом Фапивата сразу же уловила, что она разговаривает без помощи коммуникатора, и в знак уважения оттопырила большой палец. А Элита подмигнула ей и, повернув голову, умильно посмотрела на бабку Ласло, которая была далеко не так проста, как можно было подумать. «Выходит, что ты все же из мавров, только из звездных», — пришла Маришка к выводу. Чем-то ей не нравилось это гостье. Если бы Ласло не сказал, что это его давняя знакомая, уже давно бы огрела эту заразу палкой по спине. Не хватало еще оборотня в дом притащить, подумала она из-под тишка, разглядывая звездную кошку. Бабка Ласло не спускала с нее глаз, и Аэлита на всякий случай поддернула сползшее покрывало. И тут случилось то, чего она опасалась. Заметив кончик кошачьего хвоста, Маришка чуть ли не просияла. Она схватила палку и замахнулась ею на звездную кошку. «Брысь! Брысь, нечистая сила! Не смей липнуть к моему внуку, а то так отделаю, что тебя не узнают черти в преисподней!» «Госпожа Романович, стойте!» — бросилась Фапивата на выручку звездной кошки, которая запуталась в своем покрывале и не могла увернуться от сыплющихся на нее ударов. «Это действительно оборотень, но не тот, о котором вы говорите!» «Ага, оборотень! Так я и знала!» — воскликнула Маришка и с новой силой взялась охаживать звездную кошку по бокам и спине. Обескураженная Фапивата не решалась применить к ней силу. Единственное, что она могла сделать, это заслонить собой Аэлиту, и в результате ей тоже основательно досталось. В пылу борьбы с нечистью Маришка не разбиралась, на кого именно сыплются палочные удары. Крики и поднявшаяся суета привлекли внимание Ласло. «О боже, глазам своим не верю! Что у них там творится?» — воскликнул он и, прибежав, первым делом схватил Маришку и притиснул ее к себе. «Бабуля, брось палку! С ума сошла! С чего вдруг ты набросилась на Элиту?» «Пусти! Это оборотень!» — прошипела Маришка, вошедшая в раж, и как следует пнула его по ноге. «Дурачок, неужели ты не видишь, что это демоница? Отпусти, я ее прогоню!» «Сейчас же угомонись!» — приказал Ласло. Так основательно встряхнул бабку, что у нее клацнули зубы. «Матушка, я знаю, что это оборотень», — огорошил он ее признанием. «Господи!» Маришка сразу же поникла, и ее глаза наполнились слезами. «Ласличек, сыночек мой ненаглядный, неужели ты продал свою бессмертную душу, чтобы стать королем?» — прошептала она и, обняв внука, горько заплакала. «Прости нас, старых и неразумных. Если бы мы с дедом знали, что до такого дойдет, то даже не заикались бы о проклятом пророчестве». Маришка так убивалась из-за него, что у Ласло выступили слезы на глазах. «Ох, и темная ты у меня, бабуль», — ласково проговорил он, гладя ее по растрепавшимся волосам, имеющим на солнце чудеснейший тициановый оттенок. «Такая красивая и такая дремучая, что до сих пор веришь в дурацкие богословские сказки. Ладно, если бы ты была местная, тогда это было бы простительно. Но как ты можешь верить во всю эту чепуху с чертями после того, как жила в эпоху развитого материализма? Скажи мне!» «Одно другому не мешает!» — всхлипнула Маришка и заглянула в глаза внука. «Хочешь сказать, что эта поганка хвостатая не чертяка?» — спросила она с затаенной надеждой. «Вот именно. А Элита такой же человек, из плоти и крови, как мы с тобой», — проговорил Ласло как можно убедительней и, обернувшись, подмигнул звездной кошке. «Ну что, отпустить тебя. Больше не будешь драться». «Отпускай», — вздохнула Маришка. «Я и сама чую, что в ней нет зла». Звездная кошка возмущенно фыркнула, и она сварливо добавила: «Но я за ней все равно буду присматривать, мало ли чего». «Откуда тебе знать, сынок? Может, и среди звезд водится нечисть и обманывает честных инопланетян, прикидываясь тем, чем не является». «Ну все, с меня хватит», — взбеленилась Аэлита. «Мало мне издевательств моих родственников, так еще твоя бабка измывается надо мной. Но они хотя бы меня не били», — с горечью заметила она и, развернувшись, зашагала в обратном направлении. Охваченная раскаянием, Маришка бросилась следом за ней и, догнав, ухватилась за накидку. Она одернула ее на себя, и та упала на землю. «Да постой ты!» — крикнула она, и когда Аэлита повернулась, уставилась на нее. «Господи, действительно кошка!» — проговорила она и, неожиданно улыбнувшись, добавила. «К тому же очень хорошенькая, ну просто лапочка!» «Лучше не надо!» — предупредила Аэлита и подалась назад, когда бабка Ласла протянула к ней руку, собираясь погладить. «Полно сердиться, милая. Теперь я вижу, что ты никакая не нечистая сила, а просто инопланетянка». Маришка подняла упавшую накидку и протянула ее звездной кошке. «Очень больно», — спросила она со страданием на лице и сама завернула ее в накидку. «Не бойся, девонька, я тебя больше не обижу. Ты уж прости старую. Я же никогда не видела таких, как ты!» Маришка обняла за плечи застывшую девушку и подтолкнула ее в нужном направлении. «Идем, малышка, и постарайся не показываться людям, а то они забьют тебя камнями», — предупредила она. «Народ у нас хороший, но темный. Для них все едино, что нечистая сила, что инопланетяне».